«В этом и ты можешь быть уверена, Анна-Мария», — ласково сказал Леопольд. Расставание было печальным. Хорошо еще, что папа запретил маме и Наннерль провожать их до кареты. Побоялся не устоять перед потоком слез и остаться дома. Папа сказал Вольфгангу, что нужно держаться, ведь он мужчина. Тоска по маме охватила Вольфганга, уже когда они шли к поджидавшему их дилижансу. Мама стояла у окна гостиной, а Наннерль, казалось, относилась совсем равнодушно к предстоящему расставанию, довольная тем, что сама остается. Ее нигде не было видно. И вдруг Вольфганг увидел сестру. Она отчаянно махала ему из бокового окна. Почему же она стоит у бокового окна? И он понял. Ей хотелось быть поближе к ним. За последние годы волосы у Наннерль потемнели, и она стала очень похожа на маму. Наннерль — его любимая сестра. На дворе стояла промозглая декабрьская погода, но мама высунулась из окна и крикнула: «Пошлите мне воздушный поцелуй!» Папа послал ей поцелуй и крикнул в ответ: «Я шлю тебе не один, а тысячу поцелуев!» Вид у него был тоже печальный. А Вольфганг, пренебрегая приказом папы, бросился обратно вверх по лестнице и крепко поцеловал сначала Анну-Марию, потом Наннерль, нетерпеливо ждавшую своей очереди, и сказал маме: «Я не мог послать вам поцелуй. Я хотел доставить его сам». Первая ночь вдали от дома была особенно грустной. Поэтому, закончив письмо Анне-Марии, Леопольд сказал, чтобы Вольфганг тоже написал маме. «Я очень счастлив», — писал Вольфганг. «Путешествие такое интересное, а карета удобная, и у нас необыкновенный кучер, который, когда позволяет дорога, мчится словно ветер. Папа расскажет об остальных подробностях. А я пишу, чтобы вы знали, что я остаюсь вашим преданным и любящим сыном, Вольфганг Моцарт». Леопольд попросил его написать и Наннерль. Сестра не должна чувствовать себя забытой. И он написал по-итальянски, чтобы похвастаться, как хорошо знает этот язык. «Любимая моя сестра, слава Богу, мы доехали до Ворглия. Путешествие развлекает нас, и к тому же мы не испытываем никаких неудобств. Скажи Шахтмеру, что Тролельера я пою, и что теперь, раз уж мы уехали из Зальцбурга, папа разрешил мне есть суп без сахара. Передай привет всем моим дорогим друзьям, а также и Барбаре с Терезой. Как говорит папа, главное не болеть и не страдать от запора, остальное приложится. Целую тебя тысячу раз. Твой итальянский братец, капельмейстер от бухгалтерии». Леопольд не был настроен столь оптимистично. Опасная и тяжелая дорога через Альпы могла занять дней 10. Но даже говоря сыну: «Италия — это родина музыки, величайшие немецкие музыканты Гендель, Гассе, Глюк и Бах получили образование в Италии», в душе он испытывал страх. Неизвестно, какой прием ждал их в этой стране. И еще пугала мысль об обледеневших дорогах, засыпанных снегом перевалах и снежных лавинах. В течение следующей недели Леопольд не раз сожалел, что решился на эту поездку, да и к тому же зимой. Казалось, ничто не могло погасить радостное возбуждение Вольфганга, который был от путешествия в восторге. Леопольд же пребывал в постоянной тревоге. Стоило ему немного успокоиться, пока карета пересекала широкую Тирольскую долину, как долина тут же сужалась и переходила в глубокое ущелье. Часто прямо над головой нависали снежные карнизы. Они нанимали опытных кучеров, которые хорошо знали дорогу, знали, где и когда можно ожидать обвалов, но ведь и самые опытные кучера могли ошибиться. В одном узком ущелье скалы чуть не смыкались над ними. Толстые пласты снега, казалось, ползли вниз по стенам, и даже у кучера вид был растерянный и испуганный. А Вольфганг тем временем напевал «Аллегро» стремительным темпом и зажигательностью, похожей на итальянское. Когда при въезде в ущелье кучер остановил лошадей, Леопольд неожиданно для себя сказал: и за